Глава 35. Кирилл. Мы с Илюхой и Стасом, плюс полиция и наши оперативники, стояли возле расстрелянной машины одного из моих людей. Сам сотрудник жив, его не было в тачке. Это чьё-то самонадеянное показательное выступление, запугивание. Волков вел несколько дел, где большие деньги могли сподвигнуть на крайние меры, но также участвовал в совместной разработке с отделом по наркотикам. Он напрямую связан с последней операцией. Его убийство ничего не дало бы, но могло служить предупреждением. А это значит, что группировка, с которой мы имели дело, не просто дерзкая, но и уверенная в безнаказанности. Не удивлюсь, если находится под очень серьезными покровителями у власти. «Слушаю». Ответил, даже не посмотрев, кто звонил, задумался. «Ты где?» «Машка». «У нас же сегодня суд, я забыл совсем. Не то чтобы собирался идти, но сегодня вот вообще не до развода. Я занят». Машка не унималась, к совести призвать пыталась. «Но это бесполезно, когда у меня голова другим занята. Тем более, когда у нее мужик появился. Задачу облегчать не намерен». Я сказал, что занят. Отрезал и отключился. «Позже поговорим». Мне было что сказать и было о чем спросить. Я очень хотел понять, моя жена реально спит с женатым мужчиной. Как давно это началось? Когда мне позволила дотронуться до себя, трахнуть себя? Была с ним? Не скажу, что для меня это сильно важно, но хотелось бы знать, о ком мечтала мне, отдаваясь. В нашем отделе и в смежных ввели режим повышенной боевой готовности. Оперативники шуршели, отрабатывая все версии. Волкова с семьёй хотели отправить подальше, переждать, но он предпочел работать. Жену с детьми увез к родне в Тверь временно. Я приехал к медицинскому центру под конец рабочего дня, написал Машке и принялся ждать. Осмотрелся, естественно, но Порше Бильского не увидел. «Присядешь?» — спросил и открыл пассажирскую дверь, когда Маша остановилась в паре метров от меня. Она осмотрелась, кивнула кому-то, шедшему на парковку. «Присяду. Что ж не сесть?» Я захлопнул дверь и тоже забрался в машину. Мы молчали. Оба. «Почему не пришел в суд?» Машка первая начала разговор. «Занят был. На работе проблемы». «Угу». Кивнула. «Понятно». Потом ко мне повернулась. Я так должна была отреагировать. Я пожал плечами. Ну, на полное понимание я не надеялся, поэтому может и орать, если хочется. «Что ты делаешь, Кир? Чего добиваешься?» Я думала, мы поняли друг друга. «А что делаешь ты, Маша?» «В каком смысле?» — нахмурилась она. «О чем ты?» «О том, Маша, о том!» Не сдержался, повысил голос. «О твоем романе с Бельским. Целуешься с ним по ресторанам. Где же ваша принципиальность, Мария Сергеевна?» Маша громко фыркнула и насмешливо покачала головой. «Мои принципы там, где им положено быть», — едко ответила. «Бельский, к твоему сведению, развелся. Обнови информацию, разведчик». «Зато ты еще замужем», — не сдержавшись, ехидно напомнил. «Так дай мне развод». «Ты встречаешься с ним?» — спросил негромко. «Да». «Ты спишь с ним?» «Да». «Блядь», — усмехнулся горько. «И ты так спокойно об этом говоришь». «Я говорю об этом исключительно потому, что ты меня спросил. Кирилл, давай уже вести себя по-взрослому. Между нами слишком много ошибок. Их уже не исправить. Мы упустили время. А все, что было потом...» Она пожала плечами. «Наверное, неизбежно». «Ты любишь его?» Маша молчала. Смотрела на свои ногти и молчала. Потом взгляд на меня перевела. «Я влюблена в него», — ответила, глядя прямо в глаза. Потом открыла дверь и вышла. Я до хруста сжал руль. Я не верил. Я не хотел верить. Я должен понять, я должен почувствовать. Выскочил за ней, за локоть схватил и на себя дернул. В объятиях жал и губы розовые малиной пахнущие накрыл. Вкус морозных ягод на языке сладостью желанной растекся. «Я не понял». В голову пробился чей-то голос. «Что происходит?» Маша силой оттолкнула меня. «Что, мать вашу, происходит?» Бельский стоял с непроницаемым лицом, но стальной блеск в глазах отражал и мой настрой. «Врезать хорошенько». Маша приложила руку к губам, ошеломленно переводя взгляд то на него, то на меня. «Муж и жена вопрос решают. Тебе, доктора, лучше валить отсюда по холодку». Я вложил в каждое слово опасность, какой он подвергает свою холёную физиономию. Бельский высокомерно хмыкнул и перевёл взгляд на Машку. «Маша?» Я тоже на неё посмотрел. Она судорожно замотала головой. «Это тебе, бывший муж, лучше не лезть. Будь уже мужиком, бери свои яйца в руки и отвали уже от моей женщины». «Блядь, ну, мудила, сам напросился». Мы синхронно ринулись друг на друга, но Машка с светлым пятном бросилась между нами. «Прекратите немедленно!» «Отойди, Машка, я ему ноги поломаю», — процедил сквозь зубы. «Только попробуй!» — крикнула мне в лицо. «Только попробуй хоть что-нибудь сделать, и я всю жизнь буду тебя ненавидеть!» Она к нему повернулась и совсем другим тоном сказала: «Саш, не надо, пожалуйста, не надо», и дотронулась до его сжатых в кулак рук. «Саш?» «Вот это Саш меня добило!» Они ушли вместе, сели в его машину и уехали. «Ну и пошла ты!» Бросил в сердцах и уехал. «Вот теперь, кажется, всё». Я на нерве выехал с парковки и, достав телефон, позвонил фигуристой брюнетке из фитнес-клуба. Записано Олей. «Привет», — бросил отрывисто. «Я готов выпить кофе». «А...» Она замялась в явном недоумении. Естественно, после случайного знакомства я с ней не связывался. Но сейчас мне нужен кто-то. Просто забыть и забыться. Принять, что у меня теперь нет моей женщины. Есть только выбор. Сегодня эту... Завтра другую, или вообще нахер всех. Один ведь — свобода, блять. «Бальчук Кемпинский. Назвал отель. Там выпьем. Жду через час». «Да, да, я буду, конечно», — возбуждённо ответила. «С ней всё ясно, но мне сегодня больше и не нужно. Просто безумный секс». Натянув брюки на голое тело, подошёл к окну, задумчиво разглядывая холодную ночь и обманчиво яркие, но не менее холодные огни ночной Москвы. Оля пила шампанское с устрицами, не утруждая меня разговорами, но напоминая о себе обнажённым телом. Просто секс. Физическое удовлетворение потребностей организма. Я его получил. Что чувствовал? Да ничего. Пусто. Но большего и не ожидал. Когда жене изменил, там хотя бы злость была. На неё и на себя. Сейчас вообще ничего. Погасло всё. «Повторим?» Женские руки обвили корпус, прижимаясь грудью к спине. «Мне очень понравилось». Оля, может, и не была женщиной моей мечты, но возбудить умела. Проворные пальцы нырнули под пояс джинсов и начали массировать член, пока он болезненно не потёрся о металлические болты ширинки. Я повернулся и надавил ей на плечи, чтобы опустилась на колени. Достал ствол и легко протаранил накачанные губы. Простонал с удовольствием, задвигая в горло. Запреты и моральные барьеры, сдерживавшие все эти месяцы, слетели, как ржавая резьба с неустойчивой конструкцией. Похер вообще. Жизнь продолжалась. Без Машки в том числе. И весьма неплохо, замечу. Я намотал чёрные волосы на кулак, толкнулся в рот до упора и со стоном кончил прямо в горло, отпуская напряжение, что сковывало не один месяц. Вот сейчас я ощутил тот самый вкус свободы. Может, она и была непрошена мною, но её нельзя назвать неприятной. «Что-нибудь ещё хочешь?» Оля облизнула губы и легла на пол, порочно разводя ноги, поглаживая себя между ног, размазывая влагу. Я улыбнулся, но не более. Устал. Сложный день. В другой раз... Подошёл к столу, надел часы. «Поздно уже. Домой хочу. Не здесь же спать». «Оставайся. Утром позавтракай. Счёт оплачу». Она схватила мою ладонь и приложила к груди. «Не уезжай», — взмолилась горячим шёпотом. «Я позвоню». Ответил только. «Может быть, но, скорее всего, нет. С выбором женщин у меня проблем никогда не было».